за что, конечно, было не за что. Но ко мне Бог так благоволил, что меня в ничтожестве и немощи вечною любовью возлюбил. Все, что я здесь Господа милость, это милость одна, оплатить невозможно, заслужить невозможно. Что, конечно, было не за что. На меня внимание обратить. Но в Эфесте среди стольких немощных мне Бог повелел встать и ходить. Не за что, конечно, было не за что. Что я надеюсь, это Господа милость, это милость одна, оплатить невозможно, заслужить невозможно. За что давать мне славу, не за что? Вечной жизни я не заслужил. За нее, за всех таких вот немощных, дорого сын должен заплатить. Все, что я здесь имею, что я надеюсь, это Господа милость, это милость одна, оплатить невозможно, заслужить невозможно. Готов.